Глава 70. «Разведешься?» — эхом повторил Кайрен. В его голосе Мара услышала целую гамму чувств — неверие, растерянность и даже боль. А может, ей показалось, и просто до одури хотелось, чтобы этот чертов манипулятор и послушный сын тоже страдал, как она. «Разведусь!» — повторила, хотя сама не верила, что решится. Но Мара не думала о том, что будет, когда вернется домой, что будет с ее работой, на которую она тупо забила, что скажет родителям, как на себя в зеркало станет смотреть. Все это было таким далеким, а сейчас ее буквально трясло. Обида и разочарование требовали от нее срочно разорвать эти пропитанные ложью отношения. Не нужно было соглашаться на этот брак, ни фиктивный, ни тем более настоящий. «Никакого развода!» — резко бросил Кайрен. Конечно, это Маре только показалось, что он растерян. Ничего подобного. Наверняка уже просчитал для себя последствия их официального расставания и понял, что ему это невыгодно. О ее чувствах он точно не думал. Даже не извинился, сволочь. Мара, конечно, бы не простила, но он должен был признать, что не прав, что подло поступил с ней. «А то что, вкатишь мне неустойку?» Мара, конечно, сама нарывалась и понимала это. Память услужливо подкидывала ей пункты брачного договора, где черным по белому говорилось, кому какие придется выплачивать неустойки в случае незапланированного развода раньше, чем через 3 года. И это не говоря о том, что она может лишиться своего места в агентстве, ради которого все и затевалось. А она точно лишится, принимая во внимание, что Кайрен в хороших отношениях с ее работодателем. Мара угрюмо смотрела на мужа, ожидая его ответа. Пусть уж окончательно ее добьет, чтобы она навсегда разочаровалась в нем и никогда больше не подпустила к себе никакого красивого козла. Да она вообще больше никогда не влюбится. «Думаешь, я?» Сайто зло рассмеялся. Он буквально упал в кресло, устало потер лоб. «Я не стану тебя ни к чему принуждать. Можешь за это не волноваться. Найдешь себе другую фиктивную жену». Не думая, ляпнула Мара, лихорадочно кидая вещи в открытый чемодан. Сказала ей, тут же пожалела. В груди больно заколола. Пришлось даже замереть, чтобы не стало еще больнее, а потом осторожно вздохнуть. В голове мелькнула совсем уж безумная мысль. «Черта с два я дам ему жениться на ком-то еще». А перед мысленным взглядом уже стояла Аяко. Она радостно хихикала, манерно прикрывая рот изящной ладонью. «Ну нет», — выдал Сайто. Он по-прежнему сидел в кресле, уставившись в одну точку. На Мару не смотрел. Его лицо выражало мрачную решимость. «Другой жены у меня не будет». Мара не смогла сдержать пробежавшей по телу дрожи, но потом упрямо тряхнула головой. «Разве ему можно верить?» «Надо успокоиться. Всем. И оставь в покое чемодан. Никуда ты сейчас не уедешь». «Это ничего не изменит». Чемодан уже был почти собран, точнее, в нем ворохом лежали смятые вещи, а на самом верху покоилась маленькая сумочка с документами. «Я не смогу, понимаешь?» «Если бы я знала про Настю, никогда бы не согласилась. Да я бы на километр к тебе не подошла». Понурившись, Мара села на кровать. Внутри, где еще совсем недавно клокотали ярость и гнев, разливалась пустота. Она не сможет его простить, что бы там ни произошло в прошлом между Настей и его дядей. А как жить, если нет доверия? Может, он еще что-то от нее скрывает? И вообще, ни один брак не дает гарантии надолго и счастливо. А у них с самого начала все пошло не так, как надо. И нужно закончить все как можно скорее, потому что агония ее точно добьет. «Я напишу дарственную или что там надо, чтобы ваши семейные сокровища принадлежали только тебе. Не хочу иметь к ним никакого отношения. А ты оставишь меня в покое и дашь мне уехать сегодня же». «Нет, мы уедем вместе, как и планировали». Кайрен будто бы не услышал ее предложение о клинках. «Я тебя одну не пущу никуда». В прикрытую дверь осторожно постучали. Мара запоздало подумала, что они своими криками, наверное, переполошили весь дом. Надо как можно скорее уезжать от этих людей. Кто знает, что у них в головах? Неуемное воображение уже рисовало страшные картинки, что ее запрут в этой комнате, отберут телефон и паспорт. «Можно?» В комнате возникла свекровь. По ее лицу ничего не было понятно, да и смотрела она только на сына. «Кайрен, на минуту». Тот нехотя поднялся, бросил тяжелый взгляд на Мару и вышел из комнаты. А когда вернулся, и правда, через минуту Мара уже застегивала свой чемодан. Прижав к груди сумку с документами, она была готова к чему угодно, но не к тому, что Кайрен скажет. «Поехали».